почему бы и нет, пожал он плечами и, наклонившись ко мне, тоном заговорщика сказал, я собрал семена нескольких трав перспективных, этого уже хватит, чтобы было целесообразно построить форпост на диких землях, после долины нет опасных тварей, зато почва там благодатная, удивительно, что никто там до сих пор не обосновался, а если кое-какой мастер пути, получив список редких трав, сможет отыскать их в большом мире, пополнив наш ассортимент, то, считай, мы обеспечим и себя, и всех наших потомков. Хочешь заняться этим после экспедиции? Да, сейчас и так дел хватает. Тут он был прав. Когда было принято решение остаться здесь, а случилось это на четвертый день нашего прихода, Сарка свалил во дворец, один. Вернулся он через два дня, приведя с собой целую толпу. Во-первых, к нам перешли три группы охотников из третьего лагеря, всего 15 человек. Я их всех в лицо знал. Считай, это половина всех охотников, которые за третьим лагерем охотятся, то есть профессионалы высокого калибра. С ними перешли еще 5 групп опытных охотников из второго лагеря. Эти ребята калибром поменьше, но тоже свое дело знают. Дальше перешла сотня гвардейцев. На закуску 5 профессиональных строителей, 2 мастера специй с помощниками, повара и обслуга, которая займется обеспечением минимального комфорта, пара кожевников и кузнец. Шли они, загруженные по самую макушку, вместе с лошадьми и даже телегами. Разумеется, такую ораву быстро перебросить невозможно, и в твердом мире вспыхнули бои. Я их не видел, наблюдал лишь то, как полыхают вспышки силы. Последними гвардия заходила из арка, на них-то и пришелся основной удар. Никто не пострадал, так что повезло. В том смысле, что эта затея, в принципе, имела шансы на успех, если даже с боем можно перебросить груз. То, что Сарка утверждал, будто сила атак будет нарастать, отдельный вопрос, и, как его собираются решать, посмотрим в скором будущем. Ну, или не посмотрим, потому что нашего отряда это касаться не должно. Впервые я увидел, что почти 200 сильных практиков способны натворить, если будут действовать сообща. В первый же день пещеру углубили, расширили и установили вокруг нее щиты. Ближайшие леса вырубили подчистую и бревна стащили в одно место, где и взялись за обработку. Охотники разошлись в разные стороны и закипели бои с тварями, которые сбегались на шум. Гвардия действовала как два мощных кулака, под удар которых подводили особо сильных тварей. Охотники справлялись с этим на отлично, если не могли сами разобраться. В последующие дни возвели дома, поставили мастерские. Кожевники взялись за обработку шкур, мастера специй. Ну, они сразу же набросились на новые специи. Я как-то крезано заглядывал, так он там до хрипоты спорил. Посмотрев на этих фанатиков, решил, что лучше держаться от них подальше. На четвертый день случилось кое-что, выбивающееся из колеи. Откуда ни возьмись, в буквальном смысле, потому что все мы проворонили появление этого существа, к нам заявился мертвый дракон. Повезло, что мертвый. На костяных крыльях это существо летать не могло, а на лапках передвигалось не так уж и быстро. Драконом я его обозвал как раз за крылья, а так обычная ящерица, размером с трехэтажный дом, а длиной и того больше. Совсем уж костяным это существо не было, скелет обволакивала мертвая плоть, прямо как мертвяки во время мертвой ночи, от которых мы с Каей убегали. Первыми в бой вступили охотники, на дальних подступах, на шум среагировали и остальные. Подключилась гвардия, прибежали те охотники, которые находились неподалеку. Появился и Саркатон, когда стало понятно, что ситуация не рядовая. Эта тварь игнорировала трехзвездочные таинства. Четырехзвездочные наносили ей какой-то ущерб, но не настолько сильный, чтобы убить и сильно ранить. Учитывая, что местные поголовно имели в мозгах строгое ограничение, что каждая новая звезда дается за подключение дополнительной стихии, то большая часть нашего войска тупо ничего не могла сделать. Я, Кая, Ингрид, командир гвардии и еще пара охотников, вот и все, кто с одного удара мог ранить тварь. Это не значит, что остальные были совсем уж бесполезны. На этот случай гвардейцы учились действовать в группах и там, где не хватало личного мастерства, решало мастерство коллективное. Тварь-то мы завалили. Самым мерзким в ее исполнении оказалось мертвое дыхание, которое уничтожило приличный кусок леса, подчистую стерло, мелкая растительность испарилась, а деревья расплавились и осыпались. Других атак эта особь не продемонстрировала. Сарка единственный, кто смог поставить щит и заблокировать мертвое дыхание. после чего я нанес удар копьем прямо в пасть монстру. Ну а дальше мы его дружно запинали. «Проверить, не идет ли к нам еще кто», — приказал Сарка. «Зовите мастеров, пусть достают все ценное. А можно мне пару костей?» Чуть ли не подпрыгивая, Кая подбежала к Сарка. Сбился тот с режима командования. «Можно, после осмотра». Кая тоже свой вклад внесла, подрубив дракону заднюю ногу и замедлив его еще сильнее. «Так что заслужила». «Зачем тебе?» — спросил я, когда она подошла ко мне. «Сделаю себе меч». «Так ты клинок из тьмы призывать умеешь. Хочу пару экспериментов поставить. Вдруг что интересное получится». Я покосился на Каю. «Что?» — насупилась она. «Ничего. Не замечал за ней раньше тяги к экспериментам. Она ее скрывала, или я не такой внимательный, как полагал». «Мастер Ирона», — отвлек меня подошедший капитан гвардии. «Тот самый, который с нами с самого начала. Мастер Акарн», — кивнул я. «С капитаном мы не то чтобы сблизились, но нормальные, рабочие отношения сложились, да и совместные бои сказались. Как у вас это получается?» — сходу спросил он. «Под вас он имел в виду меня и Каю. Статус у нас троих приблизительно одинаковый, поэтому формат общения свободный». «Что именно?» — не понял я. «Насколько мне известно, у вас двоих по две стихии, но атаки настолько сильные, что вы оба смогли пробить это существо», — указал он на дракона. «Я недавно рассуждал о том, как окрепла моя репутация, пока с саркоубийства принца обсуждали. Если подумать, то наглядной демонстрации разницы в силе при более скромных вводных еще не было, только бой с демоном, но там такой замес был, что не доразглядывая чужих атак было». «О, это ты ему объяснишь», — сказала Кая, — «а я пойду делами займусь. У меня есть опыт сражений против крепких монстров», — ответил я, когда Кая ушла. «Наслышан про голема», — понял он, на что намекаю. «Но все же, вы знающий силы копья», — сказал он с нотками сомнения. «Пока что нет. В другом дело», — задумался я, — «стоит ли ему объяснять. Я понял, что ты хочешь спросить. Почему твои гвардейцы, которые считаются элитными солдатами, не пробивают шкуру, а мы с Каей, выходцы из третьих земель, пробиваем?» «Ответ прост и находится здесь», — постучал я себя по голове, отчего капитан нахмурился. «Дело не в уме», — уточнил я, — «мышление. Вот в чем проблема большинства практиков. Почему-то вы убеждены, что многозвездочные таинства надо создавать из разных стихий. Это не совсем так. Можно и из одной, но это архисложно. Это вы так привыкли думать», — пожал я плечами. «Просто нужны нормальные наработки, побольше практики. Вон, в храме пути вообще нормально использовать чужие стихии. Это посложнее будет, чем использовать свою, родную». «Так-то в храме, с уважением», немного расстроившись, ответил капитан. «Какая разница где? Чем храм отличается от обычных школ? Лишь наработанным опытом. Они озаботились тем, чтобы найти решение. Что мешает гвардии сделать то же самое?» «Ответ прост. Это и мешает», — снова постучал я себя по голове. «Закостенелость мышления. Я немного лукавил. Жизнь у солдата, несмотря на все возможности, куда менее свободна, чем у охотника. Да и зарабатывают они меньше, если сравнивать с охотниками третьего лагеря. Это я сейчас про капитанов. А рядовые гвардейцы? Ну, они получают где-то на уровне удачливого охотника второго лагеря. Правда, тут стоит сказать, что охотники сами по себе. Сколько добудут, столько и получат. Рискуют, как ни странно, они куда чаще. Гвардия сражается только во время войны. То есть они пару лет могут сражаться, потом пару лет отдыхать. Ну, не отдыхать, но вести мирную жизнь, тренироваться. Плюс они не думают о том, где достать специи. Их снабжает семья Тон, заодно решая, в какую сторону будут двигаться их солдаты. Разумеется, те могли потратить зарплату и на специи. Думаю, так и делали те, кто собирался строить карьеру. В общем, к чему это я? У охотников больше свободы, доходы выше, но они сами себе все оплачивают. Гвардия же получает жилье, одежду, оружие, броню, обучение, специи. Вот и выходило, что эти две касты имели плюс-минус одинаковый достаток. А уж какой путь лучше, каждый решал сам для себя. Отсутствие полной свободы в обучении, сложившиеся традиции, уровень доходов. На самом деле причин, сформировавших ситуацию, почему капитан сейчас так озадачен, хватает. Но не объясняет же ему, что я несколько лет потратил, накапливая знания и разрабатывая свою методологию, которая и позволяет обойти основные ограничения. Тут уже слов не хватит. Надо показывать и обучать, до результата доводить, чтобы вывести гвардию на новый уровень. Эрна, окликнул меня Сарка, прерывая разговор. Капитан хотел еще что-то сказать, но остановился, услышав господина. Проверь направление, откуда тварь пришла. Проверить так проверить. Акарн, если хочешь, потом обсудим, сказал я, но никакого другого секрета, помноженного на пару лет практики и экспериментов, у меня нет. Я слышал, как ты с господином таинство обсуждаешь. Сомневаюсь, что так все старшие мастера могут, покачал он головой задумчиво. Ты мне льстишь, сказал я напоследок. Мне почему-то не хотелось признавать, что результат, который выдаю, следствие моей гениальности. Не верил я, что причина в этом. Все куда прозаичнее. Дары, подготовка ловцов, широкий кругозор, амбициозные цели, а еще удача и верные друзья. Пройти по тропе труда не составило, и без всяких способностей мастера пути дракон оставил столько следов, что и слепой разберется. Поваленные деревья, вмятины от гигантских лап, у мертвой ящерицы явные проблемы с маскировкой. Припомнив ее скорости, произведя нехитрые расчеты, вскоре я обнаружил, что монстр почувствовал нас на расстоянии своего четырехдневного перехода, то есть тогда, когда появилась основная толпа людей. Но не это стало открытием. Я добрался до мертвых земель, до безжизненной пустыни без признаков жизни, если не считать силуэтов других драконов, которые медленно двигались вдали. Глава 16. Мертвые земли и большая охота. Сарка запрыгнул на валун и окинул мертвые просторы взглядом. Сюда мы вышли малым отрядом. Я, Сарка, Кая, Кирия и Лиска. Последних двух можно и не считать. Шли они сами по себе и нарезали круги вокруг нас. Девчонка, наверное, тысячу раз пожалела, что попала в экспедицию. Кири, не иначе вдохновившись моими рассказами о суровых методах обучения, гонял Лиску с утра до вечера. Смотрите, обвел рукой Сарка открывшийся простор. Столько веков прошло, а следы той войны до сих пор остались. Это последствия войны. Каю не особо впечатлила мертвая равнина. Да, с применением настолько мощных сил, что они истончили грань с мертвым миром и теперь здесь пограничная зона. Учитывая, во сколько мастера оценили тушу дохлой ящерицы, не могу сказать, что это плохо, высказалась Кая. Ты права, улыбнулся ей Сарка. Поэтому удачно мы место выбрали. А вон, кстати, и улов на сегодня. Сразу несколько силуэтов двигались в нашу сторону. Здесь в бой мы с ними вступать не собирались. Надо пригнать их ближе к лагерю и там разделать. Отступаем, скомандовал Сарка. А ты, Эрна, займись подготовкой отряда, чтобы поставить охоту на поток. Справишься, за хорошую плату, почему нет? Стоимость одного дракона оценили в 25 тысяч старших тонгов по самым скромным меркам за одно лишь сырье. Сарка обещал, что наш отряд получит долю с продажи зелий, а не сырья. То есть это суммы другого порядка. Сколько потребуется денег на организацию проекта Резана и сколько лично мне в столице, я пока не представлял. Но в том, что суммы пойдут от 100 тысяч, был уверен. Если в престижном храме 20 тысяч хватило на оплату года обучения, то, вспоминая, сколько потом нам выдал денег Резана, чтобы мы закупили необходимые специи. В общем, пока исхожу из того, что обучение в столице будет стоить от 100 тысяч в год, и занять оно может лет 10. Сумасшедшая сумма. Ради этого и всех мертвых драконов истребить не жалко. Сарка не прогадал, поставив на это направление меня. Впрочем, он тут и не гадал, а точно знал, что я умею и что с задачей справлюсь на отлично. Для чего я собрал команду людей с подходящими навыками. Мы с Каей выступали главными забойщиками. Если монстр подходил один, то мы его и разделывали. Поначалу было тяжело, но уже на третьем монстре мы отработали тактику. Еще трое охотников страховали нас или отвлекали второго монстра, если тот одновременно с первым подходил. Также с нами работала команда раздельщиков, десяток человек, задачей которых было максимально быстро разобрать мертвую тушу и передать носильщикам, еще паре человек, отвечающих за транспортировку. Помимо них, еще три тройки отвечали за привод скелетов к нам, в правильном порядке. Как выяснилось, зона чувствительности у скелетов разная, и первой к нам вышла аномальная тварь. Остальные ее сородичи куда менее охотно реагировали на людей и за ними приходилось удаляться в мертвые земли, чтобы привлечь. Кирий согласился помочь с приманиванием монстров. Сам тоже участвовал, но в основном заставлял Лиску бегать. Всерьез я их пару не воспринимал. Помощи самый мизер был. Кирий больше развлекался, то есть издевался над ученицей, чем в охоте участвовал. Я быстро пришел к решению, что лучше убивать тварей подальше от озера, а то они столько ущерба природе наносили, что оно того не стоило. Место выбрали пустынное, уже испорченное. Там оборудовали место для разделки, обнесли его земляной насыпью, с чем помогли гвардейцы. Какая-никакая, а защита для команды разделки. К ним еще десяток гвардейцев приставили, чтобы охраняли. А дальше понеслось. Через пару недель вышли на режим 3 монстра в сутки. Могли бы и больше, но обрабатывать больше не получилось. Охотники ведь и другие специи таскали. К тому же наша деятельность привлекала слишком много шуму. Оказывается, подобное поселение очень много гадит, что привлекает всех монстров с округи, кто на нас только не выходил. Так что охотникам и гвардейцам постоянно было, чем заняться. За эти 2 недели мы прошли через самый пик и выработали комфортный режим, чтобы и силы восстанавливать успевать, и работать эффективно. Тут надо отметить, что люди реально вкалывали, не было халтурщиков. Хотел бы я сказать, что дело в выдающемся управлении или чем-то таком, но, дело было в этом, но все же главный стимул – деньги и возможности. Такой добычей опытных охотников не удивить. За 3-м лагерем вполне можно было добыть что-то эквивалентное мертвому дракому, раз в несколько месяцев, а тут каждый день, по несколько раз, непрерывным потоком. Работы хватало всем, понимая, что такой режим долго не продлится, рано или поздно поток тварей снизится, никто себя не жалел. Это ведь реальная возможность была. Кто-то хотел уровень силы поднять, а кто-то банально разбогатеть. Точных сумм я не знал, но на выходе рядовой член нашего предприятия мог получить на руки 1000-другую старших тонгов. Это, по нашим меркам, сумма небольшая, а для большинства горожан, возможность существенно улучшить свою жизнь. Прикупить земли, к примеру, поставить там ферму и до конца дней иметь стабильный, безопасный заработок. В общем, причин пахать хватало. По истечении этих 2 недель Сарка решил устроить вылазку на землю Тон. Изначально план был сделать это через месяц, но слишком много мы собрали. Повезло, что сказать. Про то, что какие-то припасы закончились раньше времени, потребовалось новое оборудование, что-то вышло из строя, я умолчу. Этого стоило ожидать при организации столь масштабного дела. Чтобы не открывать проход в том же самом месте, отошли на пару километров от базы. Всего на ту сторону ушло 50 человек, в основном тех, кто с помощью способностей мог подхватить груз и унести его с собой. Сарка отсутствовал пару дней, потом вернулся, прихватив, помимо ушедших, еще десяток специалистов. Работа продолжалась. Прошел еще месяц. У нас целый склад со специями появился. Больше всего места занимали кости драконов. Мы их под 100 штук завалили, и дальнейшая охота осложнилась тем, что поблизости никого не осталось, как и других, более мелких тварей. Поток также снизился. Теперь к нам куда реже заглядывали гости. Вторая переправка грузов была куда тяжелее. Можно сказать, по краю прошли. В назначенный час Сарка открыл проход. Сам зашел первым, за ним последовали 2 отряда гвардейцев. Они займут место по бокам от коридора. Следом за ними вышли еще 2 отряда гвардии, но уже с грузом. Без промедления, стоило людям скрыться, пошли те, кто тянул обозы. Началась самая опасная часть. Каждая специя несет энергетический след, пахнет и ощущается на расстоянии. Не всеми, но некоторыми практиками и монстрами точно. Я сидел неподалеку от прохода, так, чтобы никому не мешать, и прислушивался, что там, с другой стороны. Мало ли как ситуация повернется, вдруг вмешаться потребуется. Где-то через 3 минуты, а на этот момент переправили лишь треть, Сарка перешел на крупный калибр. В твердом мире развернулась настоящая бойня, отголоски которой доносились до нас. Я кивнул Кае, и мы пристроились в очередь. Договор был таков, что если дойдет до продвинутых таинств, то мы присоединимся. Кири в этом участвовать отказался. Для него никакой мотивации беречь груз не было. Я подтолкнул телегу, за которой встали. Пара шагов, и мы оказались на той стороне. Кая двинулась на левый фланг, я на правый. Так вышло, что мне досталось основное место давления. На поле боя творилась какая-то жесть. Сарка схлестнулся с особо мощной тварью. Она отдаленно напоминала человека, но вот именно, что отдаленно. Одного взгляда хватило, чтобы определить, Сарка справится, но у него это займет время, и надо помочь гвардейцам, ослабить давление на них. Сплетя таинство смещения, я прыгнул вверх, а потом вперед, пролетев над щитами и толпой. Сзади полыхнула тьмой, и тут же вспыхнуло солнце. Не обращая внимания на то, как Кай развлекается, я свалился на толпу монстров и двинулся по их головам, раскручивая маятник. Ту самую технику, которая позволяла сбивать шаг противнику. Действовал я против незнакомых монстров, в толпе, в настолько сильной давке, что твари буквально наползали друг на друга, пытаясь продавить щиты гвардейцев. В таких условиях особо не разгуляешься. Но это не было моим главным ходом. Я выискивал командиров. Кто-то этой армией управлял. Чувствовалось, что они действуют пусть и с напором, но вовсе не хаотично. Пробежавшись по головам, нашел то, что искал. Главный полководец выглядел как шар, как здоровенный каменный булыжник, высотой с два моих роста. Он прятался среди скал, и я поприветствовал его, подпрыгнув и метнув копье. Овеществленное, между прочим, не абы какое, такое и гранитную стену на вылет прошибает на раз. Шар оказался тверже, копье его максимум оцарапало. И на этом все. В ответ существо ударило чем-то гравитационным. Скалы подо мной взорвались, и обломки полетели с ускорением вверх. Недостаточно быстро, чтобы напугать меня или смутить. Я легко уворачивался, когда надо, отталкиваясь от самих обломков. То мелкое крошево, которое попадало, легко держал покров. Монстр это понял и решил взять количеством. Зона постепенно расширялась и смещалась за мной, по мере того, как я уходил вглубь земель. Судя по скорости движения обоза, у меня есть минут 5 точно, а то и больше. Когда в воздух поднялись уже тысячи обломков, шар сделал второй ход, изменил вектор, и все они полетели вверх. Это было куда опаснее, так как я находился в центре каменного облака, выискивая путь, как атаковать существо. Снаряды на этот раз двигались куда быстрее, да и вектор он сменил молниеносно. Повезло в том, что эта атака, какой бы масштабной ни была, сводилась всего лишь к обычным камням. Я пробил глыбу, летящую на меня, вновь призванным копьем и спокойненько вышел из-под удара, приготовившись к тому, что это не все козыри шара. Ко второй фазе боя мы с ним приступили одновременно. В этот раз я применил новую разработку – копье притяжения. В основе – овеществленная сила, в каркас которой вплетается таинство, притягивающее все и вся. Я специально прыгнул вниз, чтобы еще и обычных тварей задеть, которых здесь сотни набирались. Часть из них наш бой отвлек. С момента моего появления секунд 20 прошло, и пока особо ничего не изменилось. Но, не знаю, что там в голове у шара, но своих он не пожалел. На этот раз вектор был направлен конкретно на меня, и ко мне полетело все, что было в радиусе пары сотен шагов. Монстры тоже, вместе с камнями. В этот момент я копье и метнул, влив в него треть резерва. Две силы столкнулись, две силы движения, замечу, не тот противник шару попался, ох не тот, копье пересилило чужое движение, увлекло за собой образовавшуюся груду, и врезалось в шар, насколько его ранило, я так и не понял, шар накрыло своей же армией, выжить-то он выжил, но предпочел отступить, контроль над другими монстрами тоже утратил, так что пока он выбрался из-под завала, пока драпал, пока перегруппировывал силы, обозники закончили свою работу. Я в это время вернулся к проходам и спокойненько там дождался финала. Как и Кая, совсем уж без дела мы не сидели, но остальное было простым и решаемым, без надрыва. Фух, выдохнул Сарка, когда мы с ним зашли в проход и вернулись к лагерю. Во дворец он в этот раз не отправился. Надеюсь, с нажимом сказала Кая, расформировав клинок тьмы. Нас ждут хорошие бонусы по возвращении. Не обижу, устало хмыкнул Сарка. Тушу того монстра он, кстати, закинул в один из обозов. Хозяйственный, что сказать, больше нас ничего не держало на этом месте. Все люди ушли. Сарка так и не решился организовать здесь постоянный форпост. Это слишком бы его обременило, постоянно сюда прыгать. Да и кто знает, что твердый мир приготовил бы в следующий раз. Основные сливки мы сняли, специй добыли неприлично много, и лучше остановиться на этом, чем пожадничать, потеряв в следующий раз и людей, и добычу. Что-то мне подсказывало, что Сарка устраивала репутация удачливого командира, который приносит славу и богатство как своей семье, так и людям, которые его окружают. Ну да ладно, меня это особо не касается. Как и сказал, с делами здесь было покончено, и мы двинулись в путь. На этот раз по-простому, то есть мы с Кай не отправились в твердый мир. Требовалось уйти подальше и выждать, чтобы про нас там хотя бы немного позабыли. Где-то через 10 дней пути я впервые остановил отряд, не по рядовой причине. Сарка тут же выдвинулся вперед и остановился рядом. Что случилось? Впереди неприятности. ощущение, что в ту сторону лучше не ходить, а конкретнее, Сарка мой ответ не устроил. Я посмотрел на Кирея, который неподалеку стоял, но тот хмыкнул и пожал плечами, мол, сам разбирайся. В том направлении, указал я рукой, чувствуется опасность, лучше обойти. Опасность насколько сильная, задумался Сарка, без подробностей. Просто оформилось стойкое ощущение, что отрядом туда лучше не соваться. Слишком много троп обрывается на территории впереди. Разведать сможешь? Пожалуй, теперь уже я задумался. До этого я ничего подобного не ощущал. Не раз встречал логово сильных тварей, но по градации опасности они воспринимались как той или иной степени неприятности. Здесь же, однозначная смертельная опасность. Спрыгнув с козла, пальцами показал Кае, чтобы следовало за мной на дистанции в 100 шагов и страховало. Когда мы вернулись, вокруг нас собралась толпа, особенность маленького коллектива. Любая новость, пусть и самая незначительная, привлекала внимание. «Докладывайте», — потребовал Сарка. «Там монстр», — ответил я, — «спит, размерами поменьше мертвых драконов, но тоже крупный. У него там логово в земляной норе. И все, тебя смутил какой-то монстр?» — недоуменно спросил Сарка. «Глупый вопрос какой-то, монстры ведь разные бывают. Не думаю, что это какой-то...» Выделил я это слово, монстр, возможно, по уровню силы он знающий. По отряду прокатились шепотки, задавать глупый вопрос, возможно знающий или все же точно, Сарка не стал. Определить чужой уровень, когда практик или тварь не сражаются, крайне сложно, почти невозможно. Обходим, принял решение Сарка. Постарайся вести отряд так, чтобы эта тварь не села нам на хвост. Я едва заметно кивнул, задача-то очевидна. Не обязательно ее было озвучивать. Такой монстр наверняка обладает ценными специями. Но в том-то и дело, что специй мы уже набрали так много, что рисковать еще ради одной нет смысла. Особенно если вспомнить, что цель-то другая, знания и тайны чужой империи. Дальше на нашем пути чаще и чаще стали попадаться подобные твари, что осложнило весь путь. Приходилось тратить куда больше сил на прокладывание маршрута и времени, чтобы обойти неприятности. Из бравого отряда, который сносил всех на своем пути, мы превратились в лазутчиков, двигающихся тихо и аккуратно. Единственный, кто радовался, как мне кажется, Резано. Каким же довольным он выглядел, когда находил очередную травку, пополняющую его мешок с сокровищами. Через 2 недели такого пути мы с Каей были отправлены снова в твердый мир, чтобы приблизиться к месту, куда указывал компас. Нам потребовалось 20 дней, могли бы и до финальной точки добраться, но пришло время Сарка открыть проход, что он и сделал. Узнав подробности, открыл второй проход и весь отряд перешел в новое место. Мы ушли с ними, оказались в лесу, в диком, труднопроходимом, с крупными деревьями. «Найдите место для лагеря», — скомандовал Сарка первым делом. «Эрона, Кая, отдохните, хорошо потрудились». Я бросил взгляд на Сарка. Выглядел он, да никак не выглядел. Лицо серьезное, напряженное. Мы проделали большой путь, но как он дальше собирается искать чужие тайны, вопрос на миллион. То, что его предок оставил маяк рядом с чужим хранилищем, ничего не значило. Оттуда уже вынесли ценности. То, что рядом окажется еще одно хранилище, крайне маловероятно. Потому что я уверен, предки Сарка проверили ближайшую территорию. Махнув рукой Ингрид и ее людям, кивнув капитану гвардейцев, я направился к Резано с Халой. Мне сразу же протянули флягу с водой и шмат свежего, наверняка с утра запеченного мяса. Пока мы с Каей жевали, плюхнувшись прямо на землю и вытянув ноги, друзья рассказали, что видели по пути. Самым интересным в их рассказе было упоминание руин, настолько старых, что от них мало что осталось. Редкие каменные массивы, вот и все. Со слов Халы, нужно было включить фантазию на полную, чтобы по этим огрызкам истории что-то представить. Пока болтали, нашли место для лагеря, неподалеку, возле ручья. Пришлось подниматься и топать к этому месту. По пути ко мне Кирей подошел и утащил в сторону. В буквальном смысле утащил. Схватил за плащ и настойчиво поволок в лес. «Пора тебе еще кое-чему научиться», — бросил он на ходу. «Чему? Летать будешь?» — прозвучало заманчиво. Кирей вел меня не просто в лес, а на возвышенность. Скорее даже на скальный выступ. Мы поднялись на холм и остановились возле резкого обрыва. Высота небольшая, 7 метров всего, да и по бокам пологие склоны растекаются. «Что нужно делать?» — спросил я. Кирей оглянулся, свистнул, и к нам прибежала Лиска. «Оба смотрите», — сказал мастер. Чтобы научиться летать, сначала нужно научиться приземляться. Если не хотите превратиться в лепешки, подмигнул он. Ты, Лиска, будешь учиться падать так, можешь приступать. Разбежалась, прыгнула, покатилась по земле, затормозила. Повторить 100 раз. На это девчонка высокомерно улыбнулась. Для адепта пути обычный прыжок по трудности сводится к нулю, без внешней силы, уточнил мастер, после чего ухмылка девчонки померкла. Главное, телу не мешай, оно само знает, как ему падать. Вздохнув, Лиска разбежалась и послушно прыгнула. По опыту знала, что, если промедлить, мастер и скинуть может. Общение со мной ему точно гуманности не добавило. Теперь ты, посмотрел он на меня, первый способ приземлиться, применить таинство смещения. Главное правильно время рассчитать. Второй способ, таинство приземления. У него другое, сложное, название есть, но ты же не хочешь усложнять. Да, спросил Кирилл. Показывай уже, вздохнул я. Он сплел то, о чем говорил. Ничего сложного, 3 звезды всего. Почти то же самое, что и таинство смещения, но с некоторыми поправками. Думаю, и сам бы до такой схемы додумался, задайся целью научиться приземляться. Делов на 5 минут, но Кирилл заставил меня отрабатывать еще час, пока не остался доволен результатом. Лиска в это время так и прыгала, точнее, падала. Вся перемазалась в земле, но мастер запретил ей останавливаться. «Давай», — сказал мне Кирилл, указав вверх. «Что?» «Смещайся на 5 звезд наверх, замедляйся, снова смещайся. Там, наверху, холодно и ветрено, будь готов». Хм, высоты я после Дараманских гор не боялся, но вот так, по-настоящему, взлететь? «Чего ты?» — хлопнул меня по плечу Кири. «Давай за мной, покажу кое-что». С места он взмыл вверх. Лиска его завистливым взглядом проводила и остановилась в своих прыжках. «Мастер не видит, можно и отдохнуть», — поддел я ее. Она вздернула носик и фыркнула, оставшись на месте. Сплетя таинство, на что мне потребовалось чуть больше времени, чем Кирилю, я отправился за ним следом. Ощущение было странное, не такое, как когда двигаешься над землей. Желудок скрутило и выпрямило, а потом снова сжало, когда я достиг максимальной точки. На миг замер и полетел бы вниз, не замедли падение. С таинством я не падал, а медленно опускался, как перышко. Сплетя еще одно таинство, снова устремился вверх, чуть промахнувшись, завис метрах в 100 от Кирея. Тот, чуть ли не шагая по небу, направился ко мне. «Здорово, да!» — крикнул он, пересиливая ветер. «Туда посмотри!» — Кирей указывал вниз. «Находясь на земле, мы бы этого никогда не увидели, но отсюда чем-то это напоминало детский узор, будто кто-то играл в песочнице и вывел 10 кругов. Природа постаралась, чтобы стереть следы, но не успела закончить начатое. Самый маленький круг был центром и находился ниже всего. Остальные круги, что расходились от него, поднимались с каждым ярусом. Я оценил масштабы и мысленно присвистнул. Масштабы такие, что нам и месяца не хватит, чтобы до центра добраться. Наверное, это и есть центр павшей империи, прокричал Кири. Я с ним был согласен. По какой цели еще был смысл наносить столь мощный удар? Я представить не мог. Глава 17. Новые планы круги. Ингрид занималась тем, что составляла карту. Сначала по нашим описаниям формировала участок из дыма, а потом, после правок, создавала металлический каркас. Сарка очень серьезно отнесся к добытой информации. Даже ругаться не стал, что я свалил, пока остальные работали и разбивали лагерь. У него тоже имелась своя карта этих земель, оставленная предками. Хотя карта, это громко сказано, скорее скудные описания местности, указывающие на примечательные особенности, такие, как кусок скалы посреди леса, напоминающий человеческую голову. Да-да-да, я как это место увидел, а его пришлось найти, чтобы сориентироваться, где мы находимся, так сразу вспомнил другую каменную голову, которую мы видели недалеко от болот, когда охотились в долине. Эта же башка была раз в 10 крупнее и произвела еще большее впечатление. Последующие 10 дней мы только разведкой занимались. Первым делом нашли упомянутые места и сориентировались на местности. Сарка упомянул, что та экспедиция длилась 2 года. Так что мы, добравшись сюда за 4 месяца, изрядно сократили путь. На вопрос, а почему никто из предыдущих поколений здесь все не изучил, Сарка объяснил, что как раз из-за опасности и расстояний. На землях тонны своих дел хватало, как и возможностей. Переться демоны знают куда с мизерным шансом найти что-то ценное, в общем, дело сомнительное. К тому же, Как выяснилось, Сарко был первым, кто освоил нож в полной мере и научился открывать проходы, когда захочется. Так вот, нашли ориентиры, разобрались, куда прошлая экспедиция забиралась и куда, наоборот, не дошла. Наложили это на находку Кирея. Выяснили, что до первого круга, в смысле, первого внешнего, который ближе всего к нам находится, где-то с неделю пути. Замечу, что целую неделю не самого простого пути. На этой территории осталось куда меньше возможных маршрутов. Я прогулялся до кругов и выяснил, что там дела обстоят еще хуже. И если месяц назад мы наталкивались на монстров, которые угрожали своей мощью, но здесь уже встречались пути, которые вели к стопроцентной смерти, без каких-либо шансов. Поэтому и вели мы себя совсем уж тихо, не шумели, костры разжигали только под присмотром Ингрид, которая убирала дым. Лагерь постепенно переместился с поверхности под землю. Не очень удобно, зато проще скрываться. Еще одна причина, помимо трудностей перемещения, почему мы столько времени занимались лишь разведкой, это то, что Сарко давал мне возможность задействовать в полной мере дар. Чем больше я здесь находился, чем больше следов читал, чем больше монстров видел, тем проще было прокладывать маршрут и что-то планировать. По небу я смог добраться до девятого круга. Обнаружил, что за ним находится сплошь смертельная зона. То есть я в принципе не видел путей, как пройти. Тут надо заметить, что сам по себе десятый, центральный и последний круг, это приличный кусок территории, где разместилась столица Тон, еще и место останется. В центре него находилось озеро, не настолько прозрачное, чтобы я разглядел, что оно скрывается, но складывалось впечатление, что под водой прячется та причина, почему здесь образовалась аномальная зона. К озеру я приблизиться не смог и вовсе не из-за монстров. Там такие энергии бушевали, что я боялся быть разорванным на части. Спросил у Кирея, что тот думает об этом, но мастер лишь плечами пожал и сказал, что все верно, своей интуиции надо доверять. О чем я и доложил Сарко на десятый день исследований. Не об интуиции, а об опасностях и странностях. Плохо, выдал он тогда, выслушав. Мои предки не дошли до кругов. Есть идеи, как нам это сделать. А нам туда точно нужно? Ты же говорил другое, намекнул я на то, что хранилища должны находиться в твердом мире. Говорил, но вдруг в центре есть что-то интересное? Точно есть, добавил он уверенно, подумав. Я и сам был с этим согласен, но подтверждать это словесно не спешил. По ощущениям, слишком мы маленькие и недоразвитые, чтобы соваться туда. Но согласится ли с этим Сарко и не отдаст ли опрометчивый приказ, с каким шансом, что там что-то уцелело? Спросил я, с небольшим, но проверить-то хочется. По-детски наивно улыбнулся Сарко. Да он просто наслаждается, что добрался до сложной задачи, которую непонятно, как решить, догадался я. Но ты прав, встряхнулся он, заметив мой изучающий взгляд. Сходим на ту сторону. Готов? Прямо сейчас, нахмурился я. А чего откладывать? Что могли, то узнали. Нужно изучить чужой мир. Глядишь, дилемма сама собой отпадет. Кто пойдет? Ты и я. Нас двоих хватит. Спорить я не стал. Предупредил своих, что отлучусь. Кай это не понравилось, но она ограничилась недовольным взглядом и пожеланием удачи. Гвардия тоже получила свои распоряжения. Мы вышли из лагеря и отошли где-то на часовой переход. Сарко, по понятным причинам, не хотел открывать проход рядом с лагерем. Твердый мир встретил нас неприветливо. Сарко, судя по виду и вспухшим венам на руках и шее, потребовалось в несколько раз больше усилий, чем обычно. Ух, выдохнул он, справившись. Быстрее, долго не удержу. За время путешествия я не раз наблюдал за тем, как он это делает. Каждый раз через серебряный нож прогонялся колоссальный поток энергии, запас которой у Сарко в несколько раз больше, чем у меня. Бесит эти аристократы с хорошей родословной, но речь у другом. Большой поток энергии – это вопрос не только объема, но и выдающегося мастерства. По всем меркам и лекалам выдающегося, тут и контроль требуется, и развитое энергетическое тело, и много чего другого. О чем речь, если даже другие тон с этим не справились, а темный герцог осилил за пару лет. Монстр. Самый настоящий монстр. Как перешли, на той стороне ждала темнота. Небо заволокли низколетящие, тяжелые облака, которые то и дело освещали всполохи. Что необычно, облака были темно-серыми, с фиолетовым оттенком, а всполохи – черные. Проход захлопнулся за нашими спинами, и я сразу же сделал выпад копьем, разбив черепушку гиганту-мертвяку. Он был на голову выше меня, массивный и крупный, хлипкий, правда, быстро откинулся. До этого лежал на камнях и не двигался, а нас почуял и зашевелился. Мертвец рассмотрел его саркой и одним росчерком вспорол грудь, давно сгнивший. Откуда он здесь взялся? Аномальная зона, то ли предположил, то ли пояснил сарка. Чужие миры не только с нашим контактируют, но и друг с другом. Возможно, здесь был прорыв мертвой ночи. Идем, нужно найти руины и увидеть, как они выглядят. Путь много времени не занял, высадились близко. Пока топали, еще штук 10 мертвых нашинковали. Ты говорил, что миры могут смещаться относительно друг друга, напомнил я. Говорил, не сместились, не сместились. Вот и поговорили. Хранилище нашлось в разрушенном куполе. Но то, что это купол, я понял не сразу. Осмотрелся, а воображение дорисовало, как здесь раньше было. Замаскированный под ландшафт, то есть каменный массив, купол прятал пространство внутри. Перед нами предстала большая черная дыра. Сарка призвал серебряную звезду, которая осветила, что там, внутри. «Не отставай», бросил мне парень и прыгнул вниз. Лететь было 10 метров. Ноги ударились о самый обычный каменный пол. Помещение не самое большое, но и не маленькое. Вдвоем мы чувствовали себя свободно, но не самого яркого света хватало, чтобы очертить противоположные стены. Из помещения в разных направлениях вели коридоры. Хотел бы я сказать, что мы нашли в них что-то интересное, но нет. Нас ждали голые стены, вытесанные прямо в камне. Мебель, если здесь и была, то так давно, что и не вспомнить. Еще сюда неоднократно набегала вода, меняя и без того скудные следы. Мы обследовали каждый коридор, но ничего, кроме пустых помещений и обрушенных сводов, не нашли. Стоило ожидать, что здесь ничего нет, сказал Сарка. Мои предки вынесли отсюда все. Это не твои предки. Давай без этого, отмахнулся он. Лучше посмотри своим даром. Нужно найти зацепки, как нам облегчить поиск других хранилищ. Если они выглядят так же, запечатанные не выглядят. Если у павших имперцев были такие же проблемы с твердым миром, как и у меня, то ходили они сюда редко. Может, раз в 100 лет заглядывали. В этом случае хранилище должно было консервироваться и сохранять то, что внутри. Да как скажешь, не стал я ворчать дальше. Зацепки я выискивал с первой секунды, как увидел проход вниз. У меня для тебя плохие новости, Сарка, сказал я, осмотрев каждый уголок и камушек. Это всего лишь скалы, которым придали форму 1000 лет назад. Мой дар не особо поможет. Жаль, это усложняет задачу, не особо расстроился он. Тогда двигаемся в сторону кругов. Хочу посмотреть, что там. Кирилл подкрался к Кае, которая пыталась создать оружие из чистого света. Выходило у нее плохо, это раздражало девушку, и, когда мастер позволил ей ощутить себя, она чуть не накрыла его чем-то убойным. «По краю ходишь», бросила она раздраженно. «Я же мастер пути», лучезарно улыбнулся он. «Чего надо?» «Да так», сказал Кирилл беспечно. «Впереди, возле 10-го круга, чей-то отряд ведет бой». «Интересно, спрашиваешь?» Подобралась Кая. Она было дернулась, чтобы найти Эйрона, но вспомнила, что тот свалил с Сарка. «Дерьмо», выругалась девушка. «Гвардейцам рассказал?» «Нет, пусть сами опасности высматривают. Тогда я расскажу». Кая не понимала логики поведения Кирея, который то помогал, то вел себя как ребенок. «Их много?» «Не считал. Кто у нас разведчик?» «Ночью и проверишь, если Эйрона не вернется». Недобро посмотрев на мастера, Кая побежала предупреждать остальных. Наличие здесь других людей сулило как проблемы, так и возможности. Прижавшись к земле, спрятавшись среди камней, мы с Сарка наблюдали за поселением твердых жителей. Затем, что попалось нам первым, вдали виднелись еще несколько. Чем-то местные напоминали сурхов, которых мы видели с Каей, с поправкой на то, что эти ребята на вид выглядели куда опаснее. Если отправиться к морю, с каменным берегом, да найди хорошенько отполированный булыжник черного цвета с белыми прожилками и придать ему форму, отдаленно напоминающую человека, то получится существа, которых мы встретили. Ростом средняя особь была 1 метр под 2. Лица, может, и отличались друг от друга, но, на мой взгляд, не особо. Приблизительно так же, как один камень отличается от другого. То есть отличия есть, но для человеческого глаза слишком непривычные. Отсюда и ощущение, что их всех на одном заводе отливали. У каменных человеков имелись жилища, куполообразные, сложенные из камня, чем-то напоминающие замки из песка. когда один слой накладывается сверху на другой. Имелись и животные, те же камни, но стоящие на четырех ногах, а не двух. Причем, когда эти звери лежали и не двигались, отличить их от общего пейзажа было не так-то просто. Еще из интересного я приметил то ли каменщика, то ли кузнеца. Одно из существ вбило по темному куску породы, высекая искры. Вторая интересность – это особо крупная абразина в полноценных доспехах из гладкого металла. На поясе у нее висело что-то типа дубины, но с острым боковым шипом на конце. Лично мне стало очень интересно, чем эти существа живут, что едят, как размножаются, воюют ли за ресурсы. Вопросы не праздные, так я бы смог понять, чего от них ждать. Посмотрев на Сарка, приподнял бровь, молча спрашивая, что делать будем. Он пальцами показал, что обойдем. Обойдем так обойдем. Принц Тар, 26-й внук короля, занимался наблюдением за происходящим боем. Это локально, а глобально, чем он занимался? 5 лет назад он отправился в дальнюю экспедицию в надежде найти то могущество, которое позволит ему занять место на троне. Король правил вот уже 600 лет, и даже для него это было многовато. Впрочем, об этом говорили последние 100 лет, когда же древний монарх отдаст концы. Наследники в это время интриговали, заключали союзы, ссорились и искали могущество. Конечно же, 5 лет путешествия, 3 покушения по дороге к землям падшей империи, подарок от братьев, бесконечные лишения и битвы. Вышла 100, а сейчас осталось 23 человека, включая Тара. Возле 10 колец они жили больше года. Это время было потрачено на изучение местности. Пока что единственное, чего добился Тар, это нашел следы чьего-то поместья с еще действующей защитой. На территории 9-го кольца, если нулевым считать центральный, то, что защиту ставил кто-то уровня мистерий, внушало оптимизм. А то, что к нужному месту не получается подойти из-за особо свирепой твари, которая громко ревела и привлекала внимание остальных обителей Круглой долины, бесило. И вот опять, принц повел людей, чтобы убить монстра, но на шум прибежали 2 другие твари. Завязался бой, с шумом, погромом и задействованием всех доступных сил. «Будь я проклят, если не добьюсь своего», — нервно шептал Тар, готовя атаку, пока его люди сдерживали монстров. «Мне не надо было указывать Сарка, куда смотреть». Обойдя несколько поселений, мы, держась на расстоянии друг от друга, заползли на скалу, откуда предстало собравшееся войско. Как-то иначе я это обозвать не мог. Сотни и сотни каменных существ в одном месте, без домов, занимали целое плато и просто стояли. Выглядело нереалистично, будто это статуи, а не разумные существа. Если бы не прогуливающиеся между рядами командиры в доспехах, я бы и не подумал, что это армия. Наблюдали мы за ними где-то с полчаса, после чего Сарка скомандовал двигаться дальше. Капитан Накарн чувствовал нарастающее волнение. Гвардейца мало что способно напугать, но то, что господин ушел в другой мир, в тот момент, когда заметили другую группу людей, мужчину нервировало. Скайон послал 2 человека, чтобы те аккуратно разведали, кто там им попался. Те вернулись быстро, и это было скорее плохой новостью, чем хорошей. До чужого отряда было не так уж далеко, если хватило 3 часов смотаться туда и обратно. «Докладывайте», — потребовал командир. 2 подчиненных глянули на Каю, но та отстранилась. Видели они одно и то же, поэтому не было разницы, кто расскажет. «Там малый отряд, капитан», — начал гвардеец. «Около 20 человек. Это те, кого мы видели. Предположительно, их база находится в той стороне», — указал он. «Они расчистили в том направлении территорию от монстров, собирались зайти дальше, на 9-й круг, но напоролись на несколько сильных тварей и отступили». «Настолько сильные монстры?» — спросил Акарн. «Они их завалили», — сказала Кая, «но выложились и отступили силы восстанавливать». «Так и было», — подтвердил гвардеец. «Опознавательные признаки?» «Не видели», — качнул тот головой. «Зато я кое-что заметила», — сказала Кая. «Они хотят в определенное место забраться. Его мощная тварь охраняет. Теперь она ранена, и, думаю, скоро они ее добьют и попадут, куда хотели». «Что за место?» — спросил капитан. «Не знаю». Кая пожала плечами. «Надо ближе подходить, изучать. Ночью смогу пробраться. Сейчас, нет. В любом случае надо дождаться возвращения господина», — вздохнул Акарн и задумался. О главной цели все были в курсе. То, что место, куда хочет пробиться вражеский отряд, может представлять для господина интерес, было очевидным. Но то, как планировать дальнейшие действия, было вне компетенции Акарна. Договариваться и заключать союз, игнорировать или нападать, это мог решить только Саркатон. Тогда лучше спрятаться, а то мало ли, вдруг они тоже достаточно наблюдательные, чтобы засечь слежку, высказалась Кая. Кто-то всерьез считает, что, помимо талантливости, родословная и доступа к специям, большую роль в жизни практика играет удача. Немного пожив в обеих жизнях, я был склонен согласиться с этим утверждением, с той лишь поправкой, что на удачу рассчитывают исключительно глупцы. Умные люди занимаются планированием и подготовкой, которые должны компенсировать недостаток удачи, если той вдруг не хватит. Ну а если повезет и ты окажешься еще и подготовлен, то просто радуйся, что фортуна благосклонна. Изначально экспедиция вызывала у меня много сомнений. Отправиться в дебри, чтобы найти непонятно что, причем настолько труднодоступное, что никто другой до нас этого отыскать не смог. Сложная во всех смыслах задача. Встреть я отца пораньше, сейчас бы направлялся в столицу, и Сарка бы не смог меня уговорить на путешествие. Тупо вопрос приоритетов. Смысл рисковать, в первую очередь, потратить время впустую, когда есть другие возможности, доступнее и перспективнее. Про отца я узнал, когда уже отправился в путь. Как-то Кирей сказал, что меня на этой дороге ждет пересечение множества путей. Я и сам сейчас что-то такое ощущал, как дороги закручиваются в тугой узел. Эти ощущения и то, что мне не хватало чувствительности и опыта разобрать их на более высоком уровне, было одной из причин, почему я здесь оставался. Ну, помимо всех прочих, главное из которых, пусть и мизерный, но шанс что-то узнать про богов. Сейчас я был склонен считать, что шансы выросли. Слишком уж то озеро подозрительно выглядело. Чем больше я о нем думал, тем больше подозревал, что найду там что-то интересное. Но вернемся к удаче. Найдя опустошенное хранилище, мы несколько часов двигались по твердому миру, пока не наткнулись на поселение каменных людей. Потом еще несколько часов, пока обходили их и не встретили войско каменных людей. Сложно было наложить карту одного мира на другой, но, по ощущениям, войско находилось где-то на территории девятого круга. Это подозрительное скопление каменных людей мы тоже обошли и собирались двинуться в сторону центрального круга. Но что-то зацепило мое внимание. Впереди виднелось еще множество поселений. Мимо проходили отряды каменных людей, из-за чего мы больше скрывались, чем двигались. Слишком мало возможностей для переходов открывалось. Мы оба были спрятаны под скрытностью, но нет гарантий, что здесь и сейчас это сработает. То, что мы вынужденно остановились, то, что армия собралась почему-то возле конкретного поселения, то, что я весь путь старался прислушиваться к тем путям, что пронизывали этот мир. Эти и множество других факторов привело к тому, что я задумался, почему именно здесь армия собралась. А дальше, как говорится, на нас немножечко высыпало удачи. Как и сказал, армия собиралась рядом с поселением. Если быть совсем уж точным, то этих поселений в пределах видимости было штук 7. 3 из них, самые ближайшие, собрались рядом с высокой скалой. Скалы здесь не то чтобы редкость. Куда ни глянь, везде они. Внешне конкретно эта скала ничем не выделялась. Просто кусок камня, который за полчаса можно обойти по кругу или минут за 10 забежать наверх. Дальше стоило лишь приглядеться и увидеть, что скалу обнесли забором. Каменную скалу, каменным забором, который скрывался за домами, был небольшого размера и сливался с общим фоном. Если не приглядываться, то пропустить очень легко. Мне это показалось подозрительным, я знаками показал Сарка, куда смотреть. Не уверен, что герцог понял про забор, но кивнул, и мы начали думать, как подобраться ближе. То, что нас до сих пор никто не заметил, намекало, что из каменных людей наблюдатели не самые лучшие. Но не хотелось, уже зайдя на вражескую территорию, спалиться из-за неосторожности и самоуверенности. Темный герцог, кстати, двигался как профессиональный убийца и скрывался ничуть не хуже меня. На то, чтобы подобраться к забору, у нас ушло еще часа полтора. Пока пробираясь, я наблюдал и заметил, что каменные люди к скале не подходят. Может, это и случается, но они даже калитки не сделали. Монументальный забор, который можно лишь перепрыгнуть. Мы не поленились, прошли по кругу вдоль него. Проходов и правда не было. Сарка показал на меня, на глаза и на скалу. Ищи, мол, давай. Принц Тар с трудом дождался утра. Слишком жарким вчера вышел бой. Несколько человек пострадало, сам он истратил резерв, и, пусть цель была близка, Тар предпочел отойти в безопасное место, чтобы восстановиться. Потом еще разведка доложила, что монстр, который им мешал пройти, наконец издох, и его тело жрут другие твари. Идти под вечер и ввязываться в новый бой или подождать утро, когда от трупа ничего не останется? Скрипя зубами, Тар поступил мудро и выбрал осторожность. Для него стало большим сюрпризом, когда, придя к обеду ко входу в хранилище, он увидел, что защита исчезла и за ней скрывается голая стена. Глава 18. Расхитители гробниц. Сарка обнюхал подозрительную скалу, как кобель суку, со всей любовью и вожделением. Казалось, еще немного, и он начнет облизывать камни, столько воодушевления было в каждом его жесте. Я реагировал куда сдержаннее, поглядывая назад и ожидая, когда же нас заметит и дружно навалится. «Это точно здесь», — прошептал Сарка, приставил нож к скале и надавил. Посыпались искры, что-то затрещало. Я установил дополнительный полог и замаскировал нас. Вибрации силы это не спрячет, но, надеюсь, чувственных практиков среди каменных людей нет. Сарка потребовалось пару минут, чтобы проделать дыру в скале. Шум в некоторые моменты поднимался такой, что мне оставалось лишь морщиться, готовясь к бою. Но то ли нам повезло, то ли каменные люди и вовсе глухие, никто не пришел. Первым в проход заглянул Сарка. Перенастроив щиты, прикрыл дыру и скользнул за ним. Пришлось прыгать, Сарка проделал вход в потолке, и приземлились мы посреди просторного зала. Что Сарка, что я, оба замерли, услышав скрежет в одном из коридоров. Герцог тут же погасил серебряные искры, погружая нас во тьму. Скрежет добрался до нас и рухнул на пол. Источником шума оказалось металлическое нечто, покрытое ржавчиной. Часть защитной системы, железный слуга, как бы там ни было, эта штука рухнула вперед головой, да так и замерла, не подавая признаков жизни. Мы постояли еще пару минут, ожидая, будут ли какие-то последствия вторжения, но нет, ничего. Сарка вернула искры, давая возможность по-нормальному разглядеть чужое хранилище. Время безжалостно ко всем, даже к металлу, изрек философскую мысль Сарка. Кроме ушлых темных герцогов, подобравших себе новое тельце, молчал бы ловец, проигнорировал он мои слова, изучая ржавое устройство на полу. Что скажешь? Я присел рядом, осмотрел со всех сторон и ответ, похожий на артефакт, но в нем все настолько сгнило, что, что сказать особо нечего, закончил Сарка. Идем дальше. В его словах чувствовалось нетерпение. Ты же помнишь, спросил я его, что здесь могут быть и другие ловушки. Если хочешь, иди первым, предложил он в ответ. У кого право выбора артефактов, тот и идет первым, парировал я. Сарка хмыкнул, и мы приступили к осмотру. Раньше здесь стояла мебель, но время не пощадило и ее. Это было хорошо видно по следам, едва заметным кучкам непонятно чего, то ли пыли, то ли остатков сгнившего дерева. Эти пятна располагались слишком характерно, ровными прямоугольниками, отсюда и вывод про мебель. Нашли мы и металл, тоже изрядно проржавевший, не представляющий никакой ценности. Если здесь везде так, то это пустая трата времени, сказал я. Сарка проигнорировал меня и отправился в следующую комнату. Там было поинтереснее. Само помещение пустое, а в центре – массивная арка. Однако, сказал Сарка и коснулся ее рукой. Что-то вспыхнуло, пошло рябью, из задней части арки отвалился кусок. Не выдержав, я хохотнул. «Если ты и дальше будешь ломать, заткнись», – огрызнулся Сарка и куда спокойнее добавил. «Это был проход через миры. Уверен? Нет, сами ворота посреди комнаты как бы намекают. Уверен. Смотри», – выверенными движениями Сарка несколько раз взмахнул серебряным ножом. Камень разрезало, как бумагу, и отдельные куски соскользнули на пол. Я было подумал, что он спятивший вандал, но тут заметил кое-что блестящее в камне. Другие камни, только драгоценные. «Красота», – завороженно сказал Сарка, освободив от камня кристалл размером с кулак. «Мои предки нашли одну такую штуку уцелевшей. Продали королю где-то за миллион, по нынешнему курсу. А тут их, много. Помогай освобождать. Теперь можно с уверенностью сказать, что поход окупился. Раз, два, три, я быстро пересчитал камни. 9 штук, то есть 9 миллионов. Если ты это называешь окупилось, то даже не знаю, что у тебя за запросы. Посчитай, сколько гвардии и солдат под моим началом, умножь на их жалование, а потом на количество месяцев в году, все равно куш очень большой, да и до этого мы неплохо заработали. Ты же захочешь долю, фыркнул Сарка, доставая камешки. Не так уж много мне останется, бедняжка, пожалел я его, на что великий и могучий темный герцог показал неприличный жест. «Кай парочку кристаллов на приданое отдашь, сразу, как она признает меня своим отцом, а ты суров. Идем в следующую комнату». Сарка спрятал кристаллы в сумку и первым отправился дальше. Всего мы по чужому хранилищу пролазили часов 5. Обнаружили, помимо проверенных комнат, еще 6. 5 из которых встретили нас пустотой, зато последняя. «Здесь что-то не так», — остановился Сарка возле двери. «Самой обычной, деревянной. Это-то и заставило напрячься, потому что до этого места мы дверей не видели, все сгнили. Только пальцем не тыкай», — предупредил я, «а то опять что-нибудь отвалится». «Не умничай», — машинально огрызнулся Сарка и приложил ладонь к двери. «Я на всякий случай на пару шагов отступил. Если взорвется что, лучше держаться подальше. К тому же я банально по-человечески радовался, что кто-то выполняет работу вместо меня. Здесь защита», — сказал Сарка. «Надо придумать, как взломать. Давай, подключайся». Захотелось еще пошутить, но удержался. «Общим делом заняты, как-никак». Спустя какое-то время мы оба пришли к выводу, что на дверь, да и на комнату за ней, наложено какое-то таинство. Предположительно, сохранившее дерево. Как это сделано, за счет каких внешних сил и почему таинство живо спустя столько времени, для нас двоих так и осталось загадкой. Дверь, кстати, не была заперта и открылась, стоило на нее надавить. Заходить мы не спешили, побаивались, чего уж. Хозяин хранилища был минимум на уровне пикового знающего. «Сарка, а ты сам на каком уровне?» — спросил я, когда мы замерли в проходе, пытаясь разглядеть, что там, внутри. Нашел время спросить. «И все же, средний знающий, но эта оценка тебе ничего не скажет.